Новый мяч был волшебным, это точно. Он вернулся в подставленную руку Трева, как будто по собственному желанию. Трев уже давно попробовал бы по нему стукнуть, но за ними уже тянулся хвост любопытных уличных сорванцов, а потому, разумеется, он никогда бы не увидел мяч снова. «Ты уверен, что просек, в чем тут фишка?» — спросил он у Ната. «Да, мистер Трев. Все гораздо проще, чем кажется, хотя полиэдры потребуют некоторого количества усилий, ну, в общем и целом...» Чья-то рука опустилась на плечо Трева. «Так-так, Трев на вроде», — сказал Энди. «И его маленький дружочек, которого, кажется, прибить сложнее, чем таракана. Что-то тут нечисто, да, Трев? И ты мне сейчас все расскажешь. Эй, что это у вас такое в руках?» «Только не сегодня, Энди!» Трев попятился. «Тебе вообще повезло, что ты не сидишь в танте и раз вздернуть не примеряет на тебя пеньковый галстук!» «А я-то при чем?» — невинно спросил Энди. «Я никого не трогал! Не надо вешать на меня то, что сделал этот кретино-столоп! Но с футболом и впрямь что-то неладно. Ветеринар хочет обломать нам веселье!» «Послушай, не лезь!» За спиной Энди стояло больше парней, чем обычно. Пускай столопы на некоторое время благоразумно избавили улицы от своего присутствия, но такие, как Энди, всегда находят последователей. Потому что лучше стоять позади Энди, чем перед ним. Никогда не знаешь, что он... Сверкнул выхваченный кинжал. Энди всегда был таким. Боги весть, что сдерживала в его душе первобытную ярость, но пружина могла сорваться в любую секунду. И вот появился кинжал, на котором было написано будущее Трева. Очень короткими словами. Но лезвие остановилось в воздухе, и голос Ната произнес. «Не сомневаюсь, я способен надавить с такой силой, Энди, что твои пальцы раскрошатся и посыплются. В человеческой руке 27 костей». Я искренне убежден, что мне достаточно лишь слегка нажать, чтобы сделать их, все до единой, нефункциональными. Но так или иначе, я лучше дам тебе шанс пересмотреть свои нынешние намерения. Лицо Энди напоминало калейдоскоп. Белый цвет сменялся синим, алый — пунцовым. Он пытался вырваться, но Нат оставался совершенно спокоен и неподвижен. «Бейте его!» — прохрипел Энди, обращаясь к миру в целом. «Стоит ли напоминать вам, господа, что у меня свободна вторая рука?» — поинтересовался Нат. Должно быть, он слегка нажал, потому что Энди взвизгнул. Его пальцы буквально размалывали о рукоятку кинжала. Трев прекрасно знал, что у Энди нет друзей, а есть только дружки. Сейчас они смотрели на своего поверженного вожака и на Ната. И, несомненно, понимали, что у Ната, во-первых, есть свободная рука, а во-вторых, что он многое способен ею сделать. Никто не двигался с места. «Очень хорошо», — сказал Нат. «Полагаю, все это не более чем прискорбное недоразумение. Я сейчас ослаблю хватку». Ровно настолько, чтобы вы, мистер Энди, выпустили кинжал. Заранее благодарю. Кинжал упал на булыжники, и Энди хватанул ртом воздух. «А теперь, надеюсь, вы нас извините, но мы с мистером Тревом намерены идти по своим делам». «Подбери кинжал, блин! Не оставляй его валяться на земле!» — велел Трев. «Я уверен, что мистер Энди за нами не пойдет». «Ты спятил, черт возьми!» — поинтересовался Трев. Он нагнулся, поднял кинжал и сказал. «А теперь отпусти его и давай валить!» «Хорошо», — ответил Нат. Должно быть, он опять слегка нажал, потому что Энди рухнул на колени. Трев оттащил Ната в сторону и поволок сквозь неизменную городскую толпу. «Это Энди!» — прошипел он, не замедляя шага. «Он непредсказуем!» «Энди не учится на своих ошибках. Не ищи никакой логики, если Энди вышел на охоту, усёк? Даже не пытайся типа разговаривать с ним, как с человеком. Не отставай!»